московскими сочинителями. Да я, очевидно, чего-то не понимаю, Никита Сергеевич, и прошу освободить меня от обязанности председателя Московского союза. Нет, товарищ Федин, я вас знаю, партия вам доверяет. Идите, работайте и боритесь со всякой гнилью и нечистью. Сразу же после секретариата ко мне зашел Погодин, с которым мы подружились при подготовке в Амхате пьесы «Третья патетическая», и, застав меня удрученным и обескураженным, спросил: «Ну что ты приуныл и раскис? Ведь это же все Сашко, его почерк и его штучки». «Какой Сашко?» — удивился я. «Да какой Сашко? Корничук, конечно. Ведь вы же не похвалили в своей «Москве» его крылья, а в статье Щеглова блистательно приложили ее как произведение по существу бесконфликтное и поверхностно-лакировочное. Таких вещей он никому и никогда не прощал. Только забыл сказать, подзуживая Хрущева, что брошюрка-то в 70 листов, и никто его не поправил». А через полчаса меня вызвал Хрущев и несколько озадаченно спросил, что обиделся старик, как ты думаешь? «Конечно, обиделся», — сказал я. «К тому же брошюрка-то 70 листов, две огромные книги. Разве?» — удивился Хрущев. «А что же мне не сказали?» «Впрочем, это все пустяковина. А вот давай подумаем, как подбодрить и приласкать старика и московских литераторов. А вот давай соберем в следующее воскресенье у меня на даче всех московских писателей. Пускай погуляют, рыбку половят, а потом угостим на славу под ясным солнышком. Передай соответствующие указания». На следующий день я уехал в Железноводск и не был на пресловутой встрече и на последующем после этого разгроме антипартийной группы. А когда приехал, много рассказывали мне о том, как захмелевший на ярком солнышке Хрущев вызвал к своему столу и поносил последними словами старушку Шагинян, посмевшую усомниться на писательском пленуме в мудрости его хозяйственного руководства. Об этом ему, по-видимому, донес Шипилов. И Алигер, которая, по мнению Хрущева, что-то и где-то не так сказала об изучении писателями жизни. Тут уж, конечно, не обошлось без Корничука и Грибачева, хрущевских консультантов по эстетике. Соболев, которого одобрительно похлопывал по плечу Никита, всячески присмыкался перед ним, предавая и продавая собратьев по перу и выпрашивая себе орденок к очередному юбилею. Вышло вскоре после этого под редакцией Поликарпова и при тесном участии от Джубея и Грибачева, получивших Ленинскую премию за позорно знаменитую халуйскую книжку «Лицом к лицу с Америкой», сочинение Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа», где были воспроизведены все благоглупости, высказанные им во время дружеской встречи. Человек сильного, но необузданного темперамента, неподчиненного интеллекту, Хрущев легко поддавался наветам и наговорам, и тут уж ни в чем нельзя было его переубедить. Роковую роль в этой ситуации играло его ближайшее окружение. Талантливый, но циничный Аджубей, приспособленец Грибачев, тупой и невежественный Сатюков, незлой, но слабовольный и малообразованный Лебедев, который, будучи официально первым помощником Никиты, регулировал чтение первого секретаря и иногда даже оказывал услуги Твардовскому и Новому миру, считал своим другом Евтушенко, приглашая меня вместе с ним к себе в кабинет поднять бокал за встречу Нового года. Эстетическая глухота и полная неискушенность Хрущева были поразительны. На одном из международных кинофестивалей в Москве был представлен фильм Феллини «8,5». Советская группа жюри фестиваля, в которую входили Герасимов, Караганов и другие, недооценили этот фильм. Да, признаться, и я, просмотревший вместе с Ярустовским эту картину еще до фестиваля, не придал ей особого значения, посчитал более слабой, чем «Сладкая жизнь», не имеющей особых шансов на первое место. Однако, когда в конце фестиваля этот фильм был показан международному жюри, обстановка резко изменилась. Зарубежные члены жюри художественных фильмов, в том числе и из транссоциалистического содружества, почти единодушно высказались за 8,5 и твердо стояли на своем. Старания и усилия членов советской группы, которых неоднократно вызывали для накачки к Романову, не дали никаких результатов. Противопоставить картине было нечего, и в весьма драматической обстановке она получила первый приз фестиваля. Может быть, на этом все бы и кончилось, но на беду кто-то из аппаратчиков подсунул Хрущеву тассовский обзор, в котором было сказано, что в Москве был удостоен главного приза модернистский фильм «Феллини».